Я снова вижу девушку, самую прекрасную на земле. И я очарован и покорен ею. Я люблю ее, как никогда и никого не любил в своей жизни. Пусть забирает меня навечно. «А что бывает потом?» — робко спрашиваю я ее. «Не знаю», — пожимает она плечами. «Я лишь провожаю душу во тьму, а что происходит дальше, мне никогда не рассказывали. У тебя есть еще 2 минуты. Подождем?» Я закрываю глаза. Вижу десятки людей, убитых мной. Вижу все, что я сотворил. Разорванные на части трупы военнопленных, сожженные хаты, тела, не упокоившиеся в могиле. Души, блуждающие в сумраке. Мертвые смотрят на меня молча, без эмоций. Впереди всех стоит русская девочка с черными волосами, обняв ручками свою куклу. «Незачем ждать», — отвечаю я. «Мне давно пора сгореть в аду». Мы идем дальше, обнимаясь как любовники. Мне кажется, я что-то предчувствую, но, возможно, это всего лишь иллюзия. Все кончается с новым раскатом грома. Эпилог. Грета подула на замерзшей ладони. Господи боже, как же здесь холодно. Да простит ее мама, вот отдалась бы сейчас кому угодно за горячую ванну. Да вряд ли желающие найдутся. Деревья и сучья, в которых можно разжечь огонь и вскипятить воду, вырубили. А ползти вдаль за дровами под огнем русских снайперов бессмысленно. Из таких вылазок еще никто не вернулся. В помещении госпиталя властвует полумрак. Вчера сгорели последние свечи. Стоны раненых за стенкой утихли с утра, но это не важно. Медсестра давно привыкла и не обращала на них внимания. Столь же давно, как и перестала думать, за каким чертом ее занесло сюда, в скованный льдом до основания разрушенный город, с улицами, забитыми сотнями тысяч мертвецов. Она свыклась с мыслью, что тоже умрет. И плевать, что сегодня 2 февраля 1943 года. День ее рождения. На своем коротком веку Грета уже повидала много смертей и знала. Главное, чтобы обошлось без мучений.